Таких как Веды. Целью нашей программы является представить людям информацию о знаниях, которые были давно утеряны. Наша программа состоит из такого цикла лекций. Первая лекция, она посвящена теме единства и различия философии и религии. Вторая лекция посвящена закону кармы, реинкарнации. Третья лекция – физическая астрономия, космография, уфология. И четвертая, заключительная лекция – это практическое занятие по системе Бхакти-йоги. И сегодня я хотел бы вам прочитать кое-какие стихи Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Я напомню вам, что это именно ведическая литература. Бхагавад-гита – это азбука духовной жизни. Она признается всеми учеными, она признается как величайший, выдающийся философский трактат. Допустим, вот Альберт Эйнштейн практически все свои открытия и разработки делал на основе, на базе вот этих произведений. Именно отсюда он черпал все эти вещи. Лев Николаевич Толстой, он написал под воздействием этих произведений «Войну и мир». И есть очень много дневников этих личностей, когда они описывали. И вот есть одна история, когда Эйнштейн на вручении Нобелевской премии, его попросили сказать какие-то слова, и он говорит, я не знаю, что сказать, потом он себя пощупал и вытащил Бхагавад-гиту и сказал, я всем вам рекомендую читать эту книгу, это вселенская Библия. Если вы уважающий себя ученый, вы обязательно должны проникнуться в философию Бхагавад-гиты. И есть тысячи изречений величайших людей, но поскольку мы с вами жили в таком вакууме, то есть в изоляции, особенно советские люди, то для нас вся эта часть знания практически закрыта, напрочь. Поэтому мы только сейчас, в эти годы, постепенно начинаем это узнавать, и то есть силы, которые стараются препятствовать этому, потому что есть определенная политика, национальная политика, национальная безопасность, нация. Есть нация, которая считает, что она отдельная нация от другой нации. То есть они не видят единства, они видят во всем различия, противоречия. Что такое закон кармы? Сегодня мы поговорим о карме. Я прочитаю сейчас несколько стихов, чтобы подвести, так сказать, базу, от чего можно было бы отталкиваться. В Бхагавад-гите есть такой стих, который... Я не читаю санскрит, я буду читать перевод. «Как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и душа принимает новое тело, оставив старое и бесполезное». Душу... Вот вчера одна женщина спросила, что такое духовное знание? Духовное знание – это наука о душе. Мы очень много знаем науку о материи, но мы ничего не знаем о душе. Когда мы не знаем о душе, то есть о самом главном, то есть о себе, мы в итоге все время в заблуждении. Душу нельзя рассечь на куски никаким видом оружия, сжечь огнем, смочить водой и иссушить ветром. Эту индивидуальную душу нельзя разбить, растворить, сжечь или иссушить. Она существует всегда и везде, неизменная, недвижимая, вечно та же. Тот, кто родился, обязательно умрет, и после смерти обязательно вновь родится. Поэтому не следует предаваться скорби, исполняя свой долг. Итак, это связано с законом реинкарнации и законом кармы. Закон кармы. Карма – это санскритское слово. Все сейчас говорят «карма», «карма», но никто санскрит слушать не хочет. Очень удивительно. То есть то, что нравится, человек принимает, а то, что не нравится, он отбрасывает. Это глупость. Карма – это чисто санскритское слово. Карма означает деятельность. И карма, слово деятельность, распределено на три уровня. Первый уровень карма – это вообще деятельность. Любая, вот я руку поднимаю, для этого нужна карма. Чтобы я поднял руку, нужна карма. Это первый уровень. То есть вообще вы движетесь, действуете. Называется карма. Первый уровень кармы. Второй уровень кармы – это закон причинно-следственной связи. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. То есть то, что мы получили в настоящем, причина этого в прошлом. Но как мы будем действовать, получив это прошлое, то есть причины эти, это настоящее, это определит наше будущее. Это закон кармы. Это второй уровень кармы. И третий уровень кармы – это как выйти из-под влияния закона кармы. Люди иногда доходят до второго уровня кармы, то есть они начинают разбираться, вот, допустим, буддизм там или еще что-то, они начинают разбирать только второй уровень кармы. Поскольку их интересует хорошее рождение, процветание и так называемые ситхи. Ситхи – это мистические силы, мистические совершенства. Левитация, телепортация, экстрасенсорика, там они хотят общаться на уровне чтения мыслей друг друга и все остальное. Они хотят развить себе какие-то кундалини поднять. Куда поднять, они сами еще не знают. И они хотят через поднятие кундалини получить любовь к Богу и все остальное. Все это мы, кстати, видим сейчас в Кали-Югу, все эти спекуляции, все эти представления людей, которые не знают ничего о ведических знаниях. Но выдвигают какие-то концепции, выдвигают теории. И вот третий уровень как раз есть самый основополагающий, потому что если вы не дошли до третьего уровня, как выйти из-под влияния кармы, то вы полностью обречены. Фатализм, наступает концепция фатальности. То есть как Нострадамус, 100% предсказать, что с вами случится, на какую ногу вы споткнетесь, какой глаз вам попадет щепка, от чего вы умрете, когда вы захлебнетесь там пивом или когда подавитесь мясом. Можно рассчитать полностью 100%. Идеально жизнь любого человека, зайдя в его слепки, в его анартхи и в его клеши. Клише – это, значит, такое понятие есть в этом втором уровне кармы, закона причинно-следственной связи. Вы можете знать его прошлое, войдя в определенные астральные субстанции, где хранятся банк данных на каждое живое существо, что оно делало в прошлом, и тут же формируются новые следки от его поступков в настоящем. Если вы входите туда путем астрологических определенных вычислений при помощи своих сенсорных способностей, то есть у вас тоже должна быть очень хорошая карма. Это не так, как люди думают, что математически рассчитал, кто когда родился, и предсказания. Да сегодня черный пиджак не одевай, на работу не ходи, с правой стороны, то есть дороги ходи. Это глоба там, кстати, все остальное, это такое детское баловство. То, что пишут в газете, и эти вот все время блокноты выпускают, овен на этот год, там, на этот месяц. Это детское баловство, я думаю, нормальный человек, любой здравомыслящий, маломальски образованный, понимает, что это очень серьезная область науки. И так вот в газетах писать, там какой-то человек, который 2 недели где-то проучился в Москве, это точно так же, как вот я помню, эти юноши, насмотревшись фильмов про Брюса Ли, они все стали каратистами. Но никто на самом деле каратистом не был, никто не стал экстрасенсом и все остальное. Все это такая фальсификация, то есть выкачивание денег и всего остального, создание имиджа какого-то определенного. И постепенно мы видим, это все проблемы эти ведическая литература описывает, что люди действуют на уровне этого невежества, то есть начинают привлекаться мистикой, когда наступают материалистические кризисы. Кризис семьи, кризис государства, кризис экономики, кризис нравственности, кризис духовной жизни, то есть разочарование. И когда люди полностью на материальном уровне разочарованы, они ударяются в мистику, в йогу, то есть это несерьезный подход. Они ударяются лишь из-за пустоты. Но ведическая литература говорит, что нужно отбирать не таких личностей, а нужно обратиться к тем, кто в любой ситуации, при любой политике, при любой жизни был занят поисками абсолютной истины. Я не буду говорить сегодня о первом уровне кармы, о деятельности, потому что все вы двигаетесь, слышите неплохо. Я вижу, так сказать, у вас есть плохое зрение, у кого-то почки болят, печень, все остальное. Это уже второй уровень кармы, то есть причинно-следственная связь. Можно взять просто... допустим, человека, даже не зная, есть определенные разделы науки, взять его медицинскую карту или просто провести определенные исследования его организма, и можно приблизительно сказать, чем он занимался, какими видами греховной деятельности в прошлом. И это никто не будет в восторге от себя, потому что каждый о себе мнит, что он в прошлом был, ну, по меньшей мере, хорошим человеком, ну, пусть не мудрецом, но хорошим. Но в Кали-Югу мы можем сказать очень хорошо, что хороших очень-очень мало людей. Но думающих о себе, как о хороших, очень много. То есть каждый считает себя идеальным. Это происходит под воздействием ложных представлений о себе. То есть такая самоиллюзия. Думать о себе так, кем ты не являешься. Есть такая истина ведическая. Нужно быть, а не казаться. Но все пытаются показаться хорошим, благотворительным, там, щедрым, религиозным. Но на самом деле не следуют никаким правилам и предписаниям. То есть не живут этим. Но хотят просто выглядеть, то есть в погоне за ложным престижем. И это связано со вторым уровнем закона кармы. Еще раз повторю, настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Чтобы понять, что такое закон кармы, нужно очень хорошо обратить определенным механизмом. Вот некоторые говорят, вот у нас в христианстве кармы нет. Карма только у буддистов. Вот у них карма на них действует, а на нас нет. Я хочу пояснить. Ведическое знание – это знание о законах природы, космоса и души. Оно не принадлежит какой-то определенной религиозной конфессии, оно не принадлежит какой-то национальности и всем остальному. Чтобы более было понятно, я часто замечаю, люди говорят, а вот у нас нету кармы закона, или вот у нас нету закона реинкарнации. Это законы природы, космические законы. Это точно так же, как, допустим, мы не говорим христианский насморк и буддийский насморк, или, допустим, протестантская глухота. Мы не делим, это определенные какие-то отклонения, которые объединяют всех людей. Старость, допустим, мы же не говорим буддийская старость. Вот у нас, допустим, в православии старости нету. То есть мы понимаем, что есть какие-то законы, которые не зависят от того, кто мы. Буддист, там, христианин, марксист, ленинист, сатанист. Точно так же закон кармы. Это не прикон материального мира. И закон реинкарнации то же самое. Вы не можете сказать, что вы 9 жизней, помню, там в одной из 9 жизней человек живет. Другая религия говорит, какое-нибудь ответвление христианское. Каждый живет 1 жизнь. Кто-то говорит, там 3, есть разные. Спекуляция, это называется маном. То есть вы лично, поэтому вам приходится спекулировать. И вот этот центральный закон, закон кармы. О чем гласит закон кармы? Я сейчас прочитаю вам. Я вот рекомендую людям, особенно семейным, почитать Шримад Бхагаватам, там у нас есть 3-я песня, 3-я часть. Как появляется живое существо на свет, как оно развивается в утробе матери, что человек помнит в утробе матери, как он слышит, как он действует там, в утробе матери. Все полностью описано в этом разделе, в этой песне Шримад Бхагаватам. И вот также здесь есть описание скитания живых существ и закона кармы. Кармическая деятельность живого существа. Кармическая деятельность – это означает материальная деятельность. Прошу еще заметить. Если вы действуете на духовном уровне, это и называется 3-й уровень кармы. То есть вы выходите из-под влияния кармы. Это как Христос говорит. Не крадите, не лгите, Бога возлюбите. От чего он спасает? Если люди не будут так действовать на духовном плане, они будут постоянно вовлечены в круговорот рождения смерти и кармы этой. И есть определенные духовные разделы науки, которые позволяют выйти из-под влияния своего греховного прошлого. И чем глубже и серьезнее человек практикует это, тем быстрее и надежнее он избавляется от своего прошлого. В Бхагавад-гите есть такой стих. Как огонь сжигает дрова, так и это знание дотла сжигает последствия прошлых греховных поступков. Там Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль трансцендентного знания, ты успешно переправишься через океан рождения и смерти. Итак, Шримад Бхагаватам 3.3. Кармическая деятельность живого существа формирует его очередное тело, обладающее соответствующим материальным умом и органами чувств. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали, что даже ум и чувства у нас соответствуют нашей прошлой деятельности. У нас не у всех одинаковый ум и одинаковые чувства. Все связано. Если мы были очень греховными, мы получаем определенный ум, который что-то может понять, а чего-то понять не может. Кармическая деятельность живого существа формирует его очередное тело, обладающее соответствующим материальным умом и органами чувств. Когда живое существо заканчивает пожинать плоды определенного этапа своей деятельности, этот конец называется смертью. То есть практически всю жизнь в настоящем мы пожинаем плоды своего прошлого. А когда оно начинает получать результаты следующего этапа деятельности, такое начало называется рождением. С незапамятных времен живое существо скитается по Вселенной, переселяясь из тела в тело с одной планеты на другую. И его скитанием не видно конца. Странствия живого существа описаны в ведической литературе. Очарованные майей, иллюзорной энергией, живые существа блуждают по Вселенной на колеснице материального тела, которую предоставляет им материальная энергия. Материальное существование – это лишь мгновение огромной череды рождения и смерти, самсары. Всего лишь единое зернышко в огромном кармическом результате. Когда ребенок появляется на свет, это означает только, что для него начинается новый этап деятельности. А когда человек, состарившись, умирает, его смерть завершает очередной цикл его кармической деятельности. Из-за разницы в карме один человек рождается в богатой, а другой в бедной семье. Хотя оба они могут появиться на свет в одном и том же месте, в одно время, в одинаковой обстановке. Человек, совершивший праведные поступки, получает возможность родиться в богатой или благочестивой семье. А тот, на чьем счету много грехов, появляется на свет в семье безродных бродяг или рабочих, или безбожников. Смена тела означает смену поля деятельности. Аналогично этому, когда мальчик вырастает и становится юношей, на смену детским играм приходят занятия молодого человека. Очевидно, что вид тела, которое получает живое существо, определяется его прошлой кармой. Этот процесс начался с незапамятных времен, которые описывает ведическая литература. Итак, у каждого в силу его деятельности разный ум, разные чувства, разный интеллект и разная продолжительность жизни. Вот жить долго – это благочестивая деятельность. Жить мало – это неблагочестивая деятельность. Если вы помните, я вчера рассказывал, что в Кали-югу средний человек должен жить 100 лет. Но мы сейчас редко видим людей, которые живут 100 лет. В основном люди умирают или погибают очень рано. Так же, как те люди, которые погибают в преступлении где-то, от какой-то мести, или совершают самоубийство, все они становятся привидениями. На очень длительный срок они становятся привидениями. И они остаются в этом мире, ищут чувственных наслаждений и ищут мести. Поэтому все привидения имеют негативный статус. Оно полностью себя помнит, осознает, оно номер своего паспорта помнит. Все адреса, телефоны, то, что в этой материальной жизни, в этом грубом теле, когда живое существо становится привидением, то есть находится в тонком астральном теле. И он вынужден ужасно страдать. То есть страдания привидений сотни тысяч раз больше, чем человек, который получает здесь самое суровое наказание. Когда его пытают, вот там жилы из него тянут, унижают, плюют его, клевещут. На уровне психики, на уровне своей нравственности, на уровне всего сознания он полностью подавлен. Особенно от того, что он привязан к этому миру, он видит своих близких, но не может с ними разговаривать, и он в другом мире. И в другом мире такие же привидения, они совершают над ним насилие. Потому что в мире привидений тоже есть свои сильные, свои слабые. И этот мир встречает, естественно, не с цветами. Поскольку все живые существа, которые стали привидениями, это плохая карма. Все они прокляты. То есть они страдают за свои греховные поступки, совершенные в прошлом. То есть закон кармы действует на уровне всех субстанций, которые заняты материалистической деятельностью. То есть любой человек, который не занимается духовной жизнью, полностью стоп в когтях кармы. Любой поступок. Только даже в мыслях на кого-то плохо подумал, знаете, что вы будете в том положении, когда будут плохо думать о вас. Вы кого-то обругали, ждите, вы получите это. Все в обратном направлении. Вы действуете, и все возвращает вам. Вы украли, у вас украли. Вы убили, вас убивают. Вы там издевались над кем-то, над вами издеваются. Это точно так же, как один из духовных учителей, он приезжал в Россию, и его спросили о феномене Чикатилы. Он говорит, я не могу точно сказать, я должен видеть человека, но, в общем-то, что вы рассказали, это определенная исполнительская роль. В законе кармы существуют исполнители и наказуемые. И исполнитель тоже сразу попадает в категорию наказуемых. Поэтому, если мы совершаем какой-то поступок, не обязательно этот человек нам отомстит. Нет. Будет обязательно тот человек, который придет и сделает с нами точно так же. Поэтому люди, не зная этого закона, совершают очень много греховных действий, не понимая, что каждый поступок возвращается. Так же, как праведный поступок возвращается, точно так же возвращается неправедный поступок. Вот почему люди получают плохое рождение, получают какие-то отклонения. Поскольку наш организм очень уникален, то каждым органом тела заведует определенный полубог. Полубогов в материальном мире 33 миллиона. Это живые существа, у них грубые материальные тела, они обладают величайшим совершенством сенсорным, то есть они могут перемещаться, становиться невидимыми, превращаться в других живых существ. И очень много я буду об этом рассказывать сегодня. И они заведуют также нашими органами чувств. Они управляют определенными законами материального мира. Вот, допустим, у людей, у которых плохое зрение, это проблемы в прошлом с огнем или с Богом Солнца. То есть люди дули на огонь, писали, мусор бросали в огонь, свечки они задувают, пальцами их затирают и все остальное. И ведическая литература полностью описывает, как человек должен обращаться с огнем, с водой, с другими людьми, как вообще он должен относиться к природе. Потому что все это является следствием неправильной деятельности. Глухота, немота, почки там у него заболели, селёнка, двенадцатиперстная кишка. Вот все эти формы болезни – это есть карма. Любая болезнь – это указывает на то, что человек совершил греховный поступок. И следствием этого греховного поступка определенного разряда является физическое отклонение. Поэтому сейчас мы в Кали-Югу практически не найдем ни одной личности, которая бы обладала там хорошим здоровьем. В основном люди все страдают от каких-то проблем. Почему я и говорю, что люди о себе думают очень хорошо, но на самом деле они совершили очень много негодяйских поступков. Во-первых, они допустили родиться себе в Кали-Югу, я учил еще родиться в каких-то определенных областях, которые ведическая литература описывает, как самые греховные люди рождаются в определенных местах. Есть четкое объяснение, где наиболее греховные живые существа рождаются, какие нации, какие народности. И ведическая литература за многие тысячелетия описала все, что произойдет с живым существом, которое будет отклоняться, действовать каким-то неправильным образом. И когда живое существо узнает вот этот второй уровень бытия, сразу возникает такой вопрос фаталический. То есть все, значит, никуда не деться, никуда не вырваться. Я уже так натворил делов, мне закрыт путь, так что продолжай. И поэтому существует описание, как выйти из-под влияния этих кармических реакций. Во-первых, нужно очень хорошо понять, что то, что человек имеет какую-то нацию, какую-то определенную религиозную систему, это связано с его прошлым бытием, то есть это связано с его прошлой деятельностью и с прошлыми желаниями. Ведическая литература описывает, что только живое существо, имеющее человеческую форму жизни, может деградировать. Ни одно живое не деградирует. Только человек, поскольку человек ответственен за все свои поступки. Поэтому человек попадает особо под влияние закона кармы. И когда мы видим вот эти землетрясения, самолет упал куда-то там, взорвался, шахты завалило, там война, Великая Отечественная такая, эпидемия, где-то кто-то кого-то тряхнуло, разорвало детский церебральный паралич, глухонемые, слепые, и все люди говорят, вот эти дети, они ничего не сделали. Мы воспринимаем их с позиции тела. То есть мы думаем, раз у них маленькое тело, они ничего не сделали, они еще не успели, но они очень много наделали в прошлом. Христос говорит даже в Библии, тот, кто не делает зла, не подвержен злу. Он говорит о законе кармы. То есть зло не приходит к тому, кто не совершает злых поступков. Но духовный учитель или личность продвинутая, она может принимать какие-то греховные реакции других людей. Он принимает их проблемы на себя, поэтому его приколачивает. Происходило и происходит очень часто, когда люди пытаются принять чью-то карму. Но чтобы принять чьи-то проблемы, нужно обладать определенным знанием и определенными способностями. Мало знать теоретически, как это делается. Вы должны иметь определенные возможности принять какие-то определенные проблемы. Если вы не умеете, вы просто вводите в заблуждение, останавливаете, то есть глушите чью-то карму, заглушаете ее путем своей праны, своего жизненного воздуха, своей энергетики сильной. Вы можете погасить, то есть затормозить. Потом, когда с вами что-то случится или в процессе времени, все это опять возобновляется. Все приходит опять в то же состояние, в тот же уровень. И если вы здесь, в этом месте карму схватили, это, знаете, есть такой хороший пример, как один из духовных учителей, он так, кстати, показывал людям, что такое карма. Он надул шарик, обычный шарик надувной. И вот смотрите, вы пытаетесь его здесь взять, он сразу надувается здесь. Вы его здесь берете, он надувается здесь. Вы его там берете, он между пальцев надувается. Так и закон кармы. Если вас хотят избавить от кармы, не думайте, что вас избавили каким-то экстрасенсорным способом. В одном месте вам останавливают, у вас это же, то, что вы должны получить, оно переходит в другое место. Если там вы хватаете, оно здесь выйдет. Если вы не занимаетесь духовной практикой, этот закон сработает безошибочно и сработает в назначенный срок. Это как вот сказки, допустим, там, 16 лет предсказывают, да, игольным веретеном уколется, и все. И они все веретено убирают, все, на 16 лет наступает, появляется это веретено, колет, и все происходит. Это закон кармы. Существует 4 уровня кармы. Карма, то есть следствие, результат, дающий знать о себе в данный момент. Называется прарабдха карма. Что означает? Вот сейчас человек сидит, у него минус 10 зрения, он плохо слышит, он все время думает о еде, у него больная почка, печень, он получил рождение в Советском Союзе, в бывшем, он находится в Сибири, родился в семье рабочего и крестьянина, безбожник, и у него постоянные проблемы. У него плохая работа, ему не платят 8 месяцев, у него сын оболтус, женой недоволен и все остальное. Это прарабдха карма. То есть то, что ты сейчас можешь осознать, кто ты был в прошлом, раз ты в таком положении. Это раздел ведического знания, называется прарабдха карма. Как определить, кто ты был в прошлом по-настоящему? Какие поступки привели к тому, что ты в таком состоянии? Это называется прарабдха карма. Я не буду подробно рассказывать, потому что целый семинар надо. То есть это огромный раздел знаний. Вторая ступень называется апрарабдха карма. Это ступень непроявленной реакции. То есть никто сейчас из вас не знает, что его ждет в будущем. Выйдет он с этой программы, его инфаркт разобьет, или машина собьет, или завтра он поедет, где-то с машины съедет в кювет, и он и ногу сломает, никто не знает, что с ним произойдет. И вы все видите, как говорят, знал бы, где упаду, соломки подстелил. Никто не знает, что с ним произойдет. Никто, ни один. Это называется апрарабдха, та, которая сокрыта от живого существа. И тоже есть раздел апрарабдхи кармы. Как можно примерно предвидеть, что с тобой произойдет по тому поведению, как ты используешь данное положение. И говорится, пока человек не изменится, то есть не встанет на путь праведной жизни, его ждут только 3 вещи впереди, которые может ему сказать любой монах, видя, как он действует и что он преследует. Колючая проволока, инвалидная коляска и кладбище. Он достигнет этих 3 аспектов очень быстро, не изменившись. То есть поэтому человеку говорят, изменись, пожалуйста. Ты сейчас так живешь, что впереди тебя ждет либо вот эти 3 вместе, либо ты их постепенно приобретешь. Потеряешь здоровье, ты попадешь в тюрьму, а может не попадешь, попадешь сразу на кладбище. Или минуешь эти 2, попадешь сразу мгновенно. 3 ступень называется рудха карма. Рудха карма – это ростки. То есть когда живое существо видит, что уже что-то начинается. То есть оно чувствует. Некоторые люди имеют какой-то маленький сенсорный статус, они могут чувствовать, что что-то началось. Вот, допустим, какая-то доброкачественная опухоль начинается. Человек чувствует, что что-то у него все время желудок болит. Он ходит к врачу, и врач говорит, да нет, все у вас в порядке. Но он приходит через год, и ему говорит, о, у вас там маленькая опухоль. И на уровне сознания его большие беспокойства. Это называется рудха карма, когда человек может по ростку определить, что его ждет в будущем. И 4 ступень – биджа карма. Биджа карма – это семена греховных поступков, совершенных в прошлом и в настоящем. Те, которые еще придут на уровне апрарабдха кармы, то есть которые мы не знаем, мы совершили очень много поступков в прошлом, но и ранее. Вот почему человек рождается в жизни, ни одному человеку не делает плохо, а его убивают. Вот почему человек никому даже слова плохого не сказал, а заболел раком и умер. Вот почему нападают на человека, вот почему он попадает в землетрясение, будучи грудным ребенком, не совершив еще ни одного поступка плохого. Он уничтожается. Потому что в прошлом есть биджа карма. то есть посеяны семена грех поступков, они проросли, и наступило время собрать эти греховные поступки, совершенные в прошлом. И очень удивительная сейчас эпоха, век Калли, отличается от всех остальных эпох тем, что человек в эту эпоху может получать наказание в одной жизни за совершенные поступки в этой жизни. То есть в этой жизни он посеял, и в этой жизни он может получить реакцию. В прошлой эпохе только совершаешь поступки, а получаешь только в следующей. Но в Кали-югу, говорится, 30% кармы человек может получить сразу, в этой жизни, в этом теле, за совершенные поступки неправильные и также правильные поступки. То есть карма работает быстрее. Почему? Это милость, это особая милость. Какая милость? Это особая милость Господа в том, что живое существо очень быстро может разобраться, что плохо, а что хорошо. Потому что когда в прошлой эпохе это делать, то есть ты можешь разобраться только в следующей жизни, что это было хорошо. В Кали-югу человек может сейчас уже разобраться очень быстро, действуя таким образом, попасть сразу в наказание и остановиться, сказать: «О, Боже мой, что я делаю?» Итак, еще раз перечислю, что если кто-то записывает там или запоминает, 4 ступени. Прарабдха карма, дающая о себе знать, апрарабдха карма, непроявленная, рудха карма, росток, и биджа карма, семя. Семя, которое еще в будущем прорастет, или семя, которое посеяно сейчас. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Все это возвращается в живом существе. Все абсолютно. Любой физик, он знает, что существует закон сохранения энергии. Также поступок – это выделение определенной энергии. Определенная мысль. Все сохраняется, и все в назначенный срок суммируется и обрушивается на это живое существо. На источник создания фона энергетического. Итак, 4 ступени. И существует 5 клеше. То есть те 4 ступени, которые сейчас я вам перечислил, это последствия. Что же является причинами того, что человек получает эти все вещи? Причины. И каждый понимает, что, уничтожив причины, можно избежать последствий. Или начать работать над последствиями. Не уничтожив причину, источник поступления, все время бороться с последствиями глупо. Это как вычерпывать воду из дырявой лодки, усовершенствуя ковш, и аплодировать тому, кто вам быстрее выгреб воду. И вы в этот момент отдыхаете, наслаждаетесь. Но вечно не устранена. Значит, через какое-то промежуток времени лодка начинает тонуть, и опять надо вычерпывать. Это означает бороться с последствиями. Прежде чем бороться с последствиями, в первую очередь нужно уничтожить причину. И как раз разделы кармы в ведической литературе объясняют, что человек должен узнать о причинах через это знание. Вот почему Христос в Библии говорит: «Возлюби Бога всем тем своим, возлюби ближнего, не кради, не лги, не прелюбодейничай, не лжесвидетельствуй». Он позволяет ему уничтожить сначала причины. И потом дает практики, молитвы, определенные церемонии, ритуалы, как выгребсти эту карму из этой лодки, потому что причины устранены. Тогда есть смысл делать это. Если человек совершает греховные поступки и ходит в церковь, он похож вот на этого глупца, вычерпывающего из лодки воду. Ничего не будет хорошего. Вот почему люди молятся, крестятся, результата нету. И они каждый раз задают: а вот мы вот ходим все в церковь, там все слушаем, поем, и что-то у нас проблемы все время. Вы теперь понимаете, почему проблемы? Потому что причины-то не устранены, поэтому смысла выгребать даже нету. Ну, временно облегчить себе, но опять все заполнится. И опять тонешь, опять съедать проблемы. Литература описывает причины, их только 5, поэтому на руке 5 пальцев, 5 уровней сознания, 5 стихий. Каждый палец соответствует определенным стихиям на правой и на левой руке. Поэтому у нас не 6 пальцев, не 7. И когда есть какие-то отклонения, это тоже связано с кармой, я вам потом расскажу, почему с двумя головами, почему с одним глазом на лбу там или волчья пасть. Это все отклонения за совершенные греховные поступки. Эти 5 причин называются панча-кроша. Эти клише называются панча-кроша. Панча означает 5 кроши причин, которые должны быть уничтожены живым существом. Тот, кто знает эти вещи, он может понять Библию и Коран и что угодно. Тот, кто знает ведическую литературу, может полностью разобраться в других религиях. О чем говорят их пророки, их мессии и все остальное. Не имея этого ведического знания, невозможно понять. Просто можно принять на веру, слепо прийти, просто действовать. Но слепая вера подразумевает фанатизм и сентиментализм. Это очень опасно. Поэтому нужны знания всегда. 5 причин. Первая причина, самая важная и самая главная, откуда все происходит, это атеизм. Самая плохая карма, реакция за самую греховную деятельность – это быть атеистом, безбожником. Ведическая литература объясняет, что тот, кто не верит в Бога, совершил огромное количество греховных поступков. Быть атеистом – это значит иметь самую плохую карму. Даже человек горбатый, кривой, косой может быть верующим, и его карма лучше. Атеист, он направляется прямой дорогой на низшие планетарные системы. То есть он теряет даже статус этого уровня Земли. Итак, первое. Это качество атеизма порождено клешей вот этой, которая называется на санскрите авидья. Авидья значит невежество. Быть безбожником – это авидья. То есть человек может узнать о законах мироздания, о том, как себя вести правильно, чтобы не навлечь на себя греховные реакции, только из религии. Но поскольку он безбожник, он даже не верит в то, что есть эти законы. Даже видя, что так происходит, он может не понимать в силу отсутствия вот этого кармического статуса. Авидья. Что в себе несет этот аспект клише авидья? Человек вечное принимает за временное, а временное за вечное. То есть он не знает, что на самом деле временно, а что вечно. Так он думает, что его власть будет вечна, что он тут вечный, что религия временна, что то все пройдет. Горе пройдет, будет лучше. Это невежество. Лучше не будет. Пока человек действует на уровне обиды и невежества, как может быть лучше? Лучше не может быть. Он действует неправильно. И чем больше он будет даже действовать неправильно, количество этих неправильных деятельностей будет порождать просто огромное количество проблем в будущем. Поэтому обиды, невежество должно быть устранено. Вот почему в Библии говорится: «Возлюби Бога всем сердцем своим». То есть прекрати быть атеистом. Это первая причина, что порождает все остальные проблемы. Как следствие авидьи появляется второе клише, которое называется асмита или аханкара на санскрите. Это ложное эго. Это значит думать о себе из невежества, что я есть тело. Я тело, у меня вот такая национальность, такая родина, такой народ, такая религия, такая культура. Мой сын, моя мать, мой отец, мои родственники. Это называется асмита, значит он тело. А раз он думает, он думает, что удовлетворять потребности тела является смыслом и целью жизни. Пей, гуляй, веселись. Не дают – отбери. Кто сильней, тот и прав. Это ложнега. Аханкара. Отсюда проистекает национализм, все проблемы, все войны, все оттуда исходит. Из этих ложных представлений. Следствием авидьи, асмита, следствием также авидьи и асмиты появляется третья причина, которая называется рага. Стремление к реальному счастью и к средствам его достижения. Что является материальным счастьем? Чувственное наслаждение, богатство, власть, почести, слава, мистическое совершенство. И живое существо стремится к средствам его достижения. Это называется рага, как причина его телесной проблемы. То есть оно не знает, что оно душа, и вместо того, чтобы заниматься духовной наукой, оно занимается материальной наукой, связанной с телом. Как Христос в Библии говорит: не копите свои богатства на земле, копите богатства на небе, ибо там ваш, ибо здесь и тля, и ржа, и воры подкрадываются. Все здесь останется, ничего вам здесь не принадлежит. Занимайтесь духовной жизнью, это является хлебом насущным на каждый день, служение Богу. Как следствие авидьи, асмиты и раги появляется четвертая причина, из которой протекают все проблемы, страдания. Двеша. Ненависть к ложным источникам страдания. Удивительная проблема и удивительная причина. Ненависть к ложным источникам страданий. Живое существо думает, что это все из-за соседей. Это все из-за того, что у меня отец такой дурак. Это все из-за того, что у меня мать нищая. Он ищет проблемы в другом. Он думает, что это из-за того, что он в такой стране родился, поэтому он несчастен. Он думает, что ему не платят плату, потому что там кто-то ворует. Это называется двеша, ложная ненависть к ложным источникам страданий. Он ненавидит кого-то. Он говорит: ух, все мусульмане мои враги. Мусульмане думают: все христиане наши враги. Это ложная ненависть. Они думают, что проблема исходит из религии, государства, от погоды, от планеты. Это есть невежество. Потому что причиной того, что тебя беспокоит, являешься ты сам. Ты совершил греховные поступки, поэтому ты живешь в такой квартире, с такими соседями, в такой стране, с таким здоровьем, кого ты должен ненавидеть? То, что пришло как следствие твоих греховных поступков? Нет. Ты должен ненавидеть греховную деятельность. ты должен объявить ей джахад, газават, священную войну неверным. Кто такие неверные? Они думают, что другие религии неверны. Коран не говорит о других религиях. Коран говорит объявить войну неверным чувствам, которые стремятся к греховной деятельности. Это джахад, газават. Это неверные, неверные Аллаху, неверные Богу чувства стремятся к греховной деятельности. И они являются причиной порабощения. Это дьявол. Не поняв ведической литературы, невозможно понять ни одну религиозную систему, даже если ты находишься в ней сам. Итак, последняя, пятая причина, которая заставляет живое существо получать вот эти карму всевозможные, то есть последствия, это абхиневеша, называется на санскрите. Привычки и желания, принесенные в эту жизнь с прошлых жизней. Вот мы видим, что ребенок рождается и сразу к музыке тянется. И кто-то говорит, ой, он прямо талант от рождения. Откуда у него талант? Как вы думаете? Он принес его со своего прошлого. Он развил эти способности в прошлом. Теперь он их развивает дальше. Все наши способности, качества, которые мы называем сейчас талантами, это способности, развитые в прошлых жизнях. И те наши устремления. Кто-то стремится сразу к наукам. Почему? Он в прошлом занимался наукой. Мы приносим это из прошлого. Наши желания и стремления, принесенные из прошлой жизни. То есть настоящее – это следствие прошлого и причина нашего будущего. Что означает причина нашего будущего? Узнаем об этом мы, изменимся, значит, мы не получим прарабдха-карму, а-карму, не получим рудху и бидж. Можем сжечь семена греховных поступков, посеянных в прошлом. И для этого как раз существует сознание, которые дают определенные практики, как избежать проблем. Вот почему Мессию называют спасителем. Он спасал от того страшного будущего, которое создали себе люди. Видя, как они действуют, можно определить, что их ждет в будущем. Это как Будда говорит, почему вы не ищете спасения? Весь мир охвачен пожаром вожделения. Все стремятся к богатству, к чувствам наслаждениям, к власти, к почести, к мистическому совершенству, и все готовы ради этого наступить на горло другому. Почему же вы не объятого пожаром мира? Неужели вы так глупы, что не видите, что рождение, болезни, старость и смерть – враги живого существа, кем бы он ни был? Человек должен получить ману. На санскрите означает «вырваться из круговорота рождения и смерти». Христос говорит «воскресение», и люди стукаются яйцами и говорят Христос воскрес, воистину воскрес. Что же такое воскресение? Христос говорит о нирване, о той же самой вырваться за круговорот вселенского яйца. И ведическая литература описывает, что вырваться за круговорот вселенского яйца, это означает вырваться из круговорота рождения и смерти путем развития определенных качеств, изменений. Значит, погасить полностью все свои греховные поступки. Просто безумно надеяться на хорошее, если не устранены эти проблемы. Никакого хорошего не будет. Думать, вычерпывая воду из лодки, что больше воды не будет поступать, это смешно. Тот, кто со стороны смотрит, он говорит, боже мой, что неужели они так глупы? Они ж не задраили пробоину. Ну, вычерпали они сейчас. Они пока вычерпывают, уже опять поступают. Они тонут, и все силы уходят у человека. На что? На вычерпывание этой воды. То есть всю свою жизнь он отдает в борьбе с собственной кармой. Поэтому он не свободен, потому что он постоянно борется за место под солнцем, не понимая, в чем причина, почему ему приходится бороться. Потому что он не устранил и ничего не делает для устранения этих проблем. Поэтому они будут его постигать в будущем больше и больше. Итак, то положение, в котором находится живое существо, связано с его также сенсорными возможностями. Я сейчас вам здесь в материальном мире находится. Некогда обладал и может обладать 8 основными мистическими совершенствами. Что такое мистические совершенства? Это, ну, как мы говорим, сенсорные, экстрасенсорные совершенства. Гипноз, телепатия, знать прошлое, настоящее, будущее. Есть разные всевозможные качества. Вы знаете, да, там по предмету можно узнать о человеке всю его судьбу, да, по фотографии что-то его вылечить или наоборот его убить. Есть разные очень всевозможные способности, и все это реальность. А они действуют, если кто-то знаком, что сейчас в Соединенных Штатах Америки рассматривают такой проект закона об астральном преступлении. То есть в уголовном порядке будут наказываться люди, которые заказывают киллеров астральных.